Глава 13. Похоже, я немного преувеличил возможности своей памяти по запоминанию некросимволов. С первого раза ничего не вышло. Со второго, впрочем, тоже, хотя я даже рукой в воздухе размахивал, пытаясь себе помочь. «Может быть, я что-то не так делаю?» — спросил я у Черткова, который с мрачным видом наблюдал за моими потугами. «Ты зачем руками машешь, как дирижер?» «Ну, так легче, мне кажется. Узор повторяю. Я так часто делаю, только мысленно». «Понятно. Я тебе другой совет дам. Постарайся воспроизвести у себя в памяти всю, целиком. Мне нужно дробить на части. Это ведь не руна. Так что здесь твой подход работать не будет». «Целиком?» — спросил я, раздумывая, как это сделать. Выглядело слишком сложным на первый взгляд. «Слушай, что я говорю, и не задавай глупых вопросов, Темников. Пробуй давай». «Давай, мой мальчик, я тебе помогу», — подзадорил меня Дориан. «Мор, ты вообще молчи. Чем ты мне поможешь, если дрых все время, пока я ее учил?» Мой невидимый друг на этот раз решил промолчать. Наверное, потому что в данный момент возразить ему было нечего. Но я тем временем попробовал выполнить рекомендацию старика и представить некросимвол целиком. Надо же! К моему удивлению, это оказалось гораздо проще, чем я думал. Достаточно было просто сосредоточиться сильнее обычного и попытаться подойти к решению проблемы с другой стороны. Беспорядочная паутина из линий понемногу начала упорядочиваться, и вскоре перед моими глазами возник квадрат с четким и ровным рисунком. Мне оставалось только провести по линиям своим взглядом, чтобы все получилось. Раздался звук, похожий на тот, с которым рвут лист бумаги. Вот только этот был намного громче. Всего через мгновение после этого пространство передо мной будто разошлось и стало похоже на трещину, которая вдруг появилась в воздухе. То, что я сейчас видел, очень сильно отличалось от порталов, через которые обычно попадали в искажения. Там был огромный разноцветный овал. Здесь же просто черно-белая линия с неровными краями, высотой не намного выше меня. «Вот другое дело. Теперь вижу, что учил. А то стоишь, руками машешь, как будто пчел гоняешь. Смотри, как это делается». Старик взял рукой за одну сторону разрыва и просто отодвинул его в сторону. Вновь тот самый звук рвущейся бумаги. Но на этот раз появился вполне себе широкий проход, через который можно было свободно пройти. Я осторожно заглянул внутрь и увидел дверь, через которую мы вошли в эту комнату. Вот только картинка была черно-белой и немного дрожала. Александр Григорьевич сделал решительный шаг и вошел внутрь. В тот же миг он тоже стал черно-белым. Лишь внутри, на том самом месте, где было сердце, появилась ярко-красная пульсирующая точка. «Надо же!» — не сдержался Дориан. «Чего встал? Давай, проходи!» — сказал Чертков и махнул мне рукой, приглашая внутрь. Забавно он сейчас выглядел. В одной руке трость, на которую он опирался, в другой — сабля. Но просто капитан пиратов, не иначе. «Темников, чего ждешь?» Первый шаг, он же трудный самый. Почему-то в искажение мне было войти намного легче, а сейчас я испытывал легкий страх. Не могу объяснить, почему так происходило, но меня вдруг охватило какое-то тревожное чувство. Сжав саблю покрепче, я шагнул вперед и почувствовал, что там, внутри, намного холоднее. Это был необычный холод, который просто пронизывал насквозь, будто не чувствуя никаких преград в виде одежды. Очень странное и непривычное ощущение. Раньше со мной никогда ничего подобного не было. Я обернулся и посмотрел на нашу комнату со стороны двери. Все внутри было черно-белым, и лишь если заглянуть вместо разрыва, то можно было увидеть цвета. Зато картинка внутри некрослоя перестала дрожать. Теперь было наоборот. Наша комната обрела нечеткие очертания. «Если ты хочешь спросить насчет цветов, то внутри некрослоя их нет», — сказал старик, глядя на меня. Наши сердца и сабли — единственное, что выделяется на этом мрачном фоне, Максим». Переливающиеся всеми цветами радуги сабли и в самом деле смотрелись здесь как-то вызывающе. Как будто на похоронах вдруг ни с того ни с сего начали играть веселую мелодию. А еще... Еще я почувствовал тоску. Причем никаких поводов для этого не было. Если бы меня кто-то вдруг спросил, почему меня охватила печаль, то ответить я бы не смог. «Что, Темников, хреновая здесь атмосферка? Такое ощущение, что кошки на душе скребут, да?» «Угу, только не кошки, а тигры». «Ничего, это скоро пройдет. После 10-го похода в Некрослой вообще перестанешь обращать на это внимание. Так что не бери в голову и попробуй игнорировать мрачные мысли, которые будут приходить тебе в голову». Он ненадолго задержал на мне взгляд своих серых глаз и прохрипел: «А такие мысли у тебя появятся обязательно. И если вдруг ты решишь, что вокруг совсем уж полная безнадега, сразу скажешь мне, ясно?» «Мне может так показаться?» «Что за глупые вопросы, Максим? Иначе зачем бы я тратил время, чтобы тебе об этом говорить?» Он сделал шаг к двери, затем вдруг остановился и посмотрел на меня. «И вот еще что. Если тебе почему-то захочется меня прикончить, то тоже не молчи, хорошо? Иначе у нас с тобой может ничего не получиться, и вместо нового удара тебе придется слушать громыхание гроба, в котором меня будут хоронить». «Даже так? Ну, блин, славное местечко этот Некрослой. Прямо-таки самый веселый аттракцион в Белозерске. Похоже, мне выпал счастливый билет». «Не все так плохо, мой мальчик», — сказал Дориан. «С другой стороны, ты единственный, кому выпал этот билет, а это уже большой плюс. Лучше расслабься и прими ситуацию, как она есть». «А что я, по-твоему, здесь делаю?» — мысленно спросил я его. «Если бы я считал иначе, то сейчас сидел бы в кафешке вместе с ребятами и трескал тортик. Я ее уже давным-давно принял». «Я не слышу ответа, Темников», — напомнил о себе Чертков. «Все ясно, Александр Григорьевич». «Вот это другое дело. А то я уже грешным делом подумал, что опоздал с предупреждением, и ты раздумаешь, с какой стороны меня лучше рубануть». Судя по гримасе на лице старика, это он так пошутил. Своеобразное у него чувство юмора. Даже у нашего компонента, по-моему, лучше. После своей шутки Чертков вновь повернулся к двери, сделал несколько шагов и исчез за ней. При этом он вообще не открывал ее, просто прошел сквозь железную дверь и все. Стараясь не отставать, я шагнул следом и протянул руку вперед, чтобы попытаться понять, получится у меня точно так же или нет. Я смотрел, как ладонь моей левой руки просто исчезла внутри двери, и понял, что получится. Самое интересное, что никакого сопротивления вообще не последовало. Как будто двери и не было вовсе. Я сделал несколько шагов вперед. В тот момент, когда я проходил сквозь дверь, перед глазами на мгновение потемнело, а затем я оказался в коридоре. Хотелось бы сказать, что это был знакомый коридор, но нет. Этот выглядел совсем по-другому. По стенам вились какие-то растения, которые практически полностью покрывали их своими широкими листьями. Они все время двигались, поэтому создавалось полное ощущение того, что коридор был живым. Хотя это будет не очень верно в данном случае. Скорее, некроживым. Здесь же не может быть жизни в прямом смысле. Я ведь правильно все понимаю? Я посмотрел на Черткова, который вдруг оттолкнулся своей тростью, сделал шаг вперед и очутился в метрах 5 от меня. Щелк, клац. И вот он пролетел еще несколько метров и остановился прямо напротив двери кабинета Терлецкого. Как он это сделал? Даже я так сделать не смогу, а он со своей искалеченной ногой и подавно. Но ведь это было, я же не слепой. «Что смотришь, Максим?» — прохрипел он. И, несмотря на расстояние, звук был такой, как будто он говорил, стоя рядом со мной. «Удивлен?» «Это мало сказано». «Помнишь, я тебе объяснял, что на каждый твой шаг ты будешь тратить силы, но это будет компенсироваться расстоянием, которое ты сможешь пройти. Помню. Вот это оно и есть. Я сделал всего 2 шага, чтобы попасть на то место, где сейчас стою. А я ведь калека Темников. Мои разорванные в клочья мышцы, которые срослись, бог знает как, просто не дают мне сделать больше. А ты можешь сделать то же самое и потратить на это меньше. «Вы хотите сказать, что я смогу пройти 10 метров за 1 шаг?» — недоверчиво спросил я у него. «Думаю, даже больше», — уверенно ответил он. «Да, для начала начнем с малого, чтобы ты понял, как именно это работает. Просто смотри на то место, на которое хочешь попасть. Подумай об этом и сделай шаг. Только одно условие. Не думай, что это невозможно. Просто шагай», — предупредил он меня. «Ладно, сейчас проверим. Невозможных вещей не бывает, это я знаю точно. После путешествий к демонам хаоса меня довольно просто заставить во что-то поверить». Я посмотрел на точку, где хотел оказаться, затем оттолкнулся и... Вжух! Вот это да! «Работает Александр Григорьевич», — сказал я, глядя на Черткова. «Само собой. Куда оно денется?» — прохрипел он, и в этот момент меня немного повело. А затем все стало на свои места. Всего секунда, но этого хватило, чтобы старик это заметил и встревоженно спросил. «Что с лицом, Максим? Темнеет перед глазами?» «Было немного, но уже все в порядке». «Давай сразу договоримся. Если будет совсем хреново, не молчи. Я, конечно, постараюсь тебя в порядок ненадолго привести, чтобы ты хотя бы выйти смог отсюда. Но лучше не рисковать», — предупредил он меня. «Хорошо, скажу». «Теперь ты понял, что я имел в виду, когда говорил о большой трате сил в некрослое. Но ты не расстраивайся. В первый раз всегда сложнее всего. Со временем тебе будет легче, когда твой организм привыкнет к таким вот походам». Он сунул руку в карман и вытащил темно-зеленую таблетку. «Вот, держи. Если почувствуешь, что вот-вот потеряешь сознание, сразу съешь эту штуку. Она даст тебе немного сил». «Что это такое?» «Не будем сейчас тратить на это время, потом все расскажу», — пообещал он и показал на дверь кабинета Терлецкого. «Теперь заходи внутрь. Если хочешь, можешь перед этим посмотреть, что там происходит». Я подошел к двери, сунул голову внутрь и увидел кабинет Терлецкого. «Ага, значит, вот как это работает. Я-то думал, как это — все время ходить через стены?» «Ладно, если в обычной жизни там бывал и знаешь, что тебя ждет, а если нет?» Вообще-то можно было и сразу до этого додуматься. Но в этом незнакомом и новом для меня мире все было таким необычным, что я немного терялся. На этот раз в комнате никаких растений на стенах не было. Зато был какой-то куст, похожий на гигантского осьминога, у которого сразу под 100 щупалец. Они все время извивались и напоминали змей. Возле своего рабочего стола хлопотал Терлецкий. Пульсирующая ярко-красная точка давала мне знать, где находится его сердце. До Даниила Ивановича примерно 30 шагов. Было бы интересно попробовать направиться прямо до преподавателя и выяснить, получится ли у меня преодолеть это расстояние за 1 шаг. Но помня предупреждение Черткова, я не хотел рисковать. В этом случае пришлось бы пройти в непосредственной близости от этого странного растения, а оно не внушало мне большого доверия. Я был уверен практически на 100%, что если я окажусь рядом с ним, то оно немедленно захочет мной перекусить. Поэтому я шагнул немного в сторону от него и, сделав еще 1 шаг, оказался прямо рядом с Терлецким. Он колдовал над каким-то компонентом, похожим на гору больших икринок, отделяя их друг от друга и раскладывая по разным пробиркам. Я смотрел на его пульсирующее сердце и подумал вот о чем. Что будет, если я сейчас протяну руку и дотронусь до учителя? Почувствует ли он это или нет? А еще меня интересовал вот какой вопрос. Если попробовать дотронуться до его сердца... Щелк, клац. Раздался внезапно рядом со мной знакомый звук, заставивший меня вздрогнуть. «Завораживающее зрелище, правда, Темников?» — тихо спросил у меня старик. «А если я тебе скажу, что ты можешь попробовать сделать плохо этому человеку или даже попытаться его убить одним своим желанием?» Я посмотрел на него, и эта мысль показалась мне немного дикой. Неужели это возможно? «Правда? Так просто?» — спросил я у него. «Ну нет, это не просто. Чтобы что-то произошло с этим человеком перед тем, как дотронешься до его сердца, ты должен начертить определенный некросимвол и заплатить дополнительную цену в виде силы, которую тебе придется отдать». Некоторое время мы молча следили за работой Терлецкого, а потом Александр Григорьевич продолжил. «Чтобы убить человека, придется заплатить высокую цену. Я тебе уже говорил, лично мне это не под силу. Как будет в твоем случае, покажет лишь время». «Если я сейчас дотронусь до него, он это почувствует?» «Обязательно», — ответил Чертков. «Вот, смотри». В этот момент он протянул руку вперед и дотронулся до плеча Даниила Ивановича. Терлецкий дернулся, как ошпаренный, бросил свои компоненты и схватился рукой за плечо. Он смотрел своими испуганными глазами прямо на меня, а я на него. Такое себе, если честно. «Александр Григорьевич, что он почувствовал сейчас? Ему было больно?» — спросил я, не отводя своего взгляда. «Скорее, неприятно. Как будто к его плечу вдруг приложили кусок льда». «Понятно. А вам откуда это известно?» «Только не думай, что я буду врать тебе. Иначе какой смысл был начинать все это? Ты задал вопрос и получил на него честный ответ. Привыкай к этому, Максим». «Не обижайтесь, просто я подумал, кто мог это сделать, если ни один человек, кроме вас, не владеет таким даром?» «С чего ты взял, что я говорил о людях?» В этот момент Терлецкий отошел от своего испуга и потер плечо. «Вот, сука, уже мерещится всякая дрянь!» Он подошел к столу и начал спешно раскладывать свои компоненты по пузырькам и баночкам. «Все, хватит на сегодня, беру выходной. Какого черта я вообще сюда притащился? Еще и черт этот хромой!» Я улыбнулся, слушая бормотание Даниила Ивановича, и пришел к выводу, что все-таки весело наблюдать за людьми, когда они об этом не знают. «Сам ты черт!» — недовольно прохрипел старик и посмотрел на меня. «Пошли отсюда, пока я сознание не потерял от этой вони». Да, воняло у Терлецкого в кабинете мерзко, это точно. Если и не хуже, чем в лавке у Гадюкина, то где-то очень рядом. «А как называется это растение, Александр Григорьевич?» — спросил я, когда мы остановились рядом с ним. «Как тебе больше нравится, так и называй. Все равно, кроме тебя, их никто не увидит», — ответил он. «Лично я такие кусты кальмарами называю». «Так он же вроде бы осьминог». «Осьминог, кальмар. Какая разница?» — спросил он и шагнул в сторону двери. В отличие от меня, у него не получалось пройти это расстояние за два шага. Ему для этого потребовалось 6. Мы вышли из кабинета Терлецкого, и он скользнул в сторону лестницы. Я за ним. И в тот момент, когда остановился, вдруг почувствовал, как будто у меня дух захватило. Такое ощущение, что я на высокой скорости скатился вниз. Вот это да! Классное чувство! Что это было, интересно знать. Я посмотрел на Черткова, который вдруг показал мне на правую стену. «Присмотрись повнимательнее», — сказал он мне. На первый взгляд стена была самая обычная и ничем не примечательная, если не считать все время движущихся листьев на ней. Но после того, как я присмотрелся повнимательнее, я увидел, что в том месте, куда ткнул тростью старик, нет никакой стены. Там зиял темный проход, и где-то вдали, в темноте, виднелось серое пятно. Наверное, там заканчивался этот коридор. Я смотрел на него и слышал, как сильно бьется мое сердце. Мне очень хотелось шагнуть туда, пройти по тоннелю и посмотреть, что там в конце. Должно же быть там что-то интересное, если меня так сильно манит туда. Вдруг я почувствовал, как меня кто-то схватил за руку, словно тисками. Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. На меня внимательно смотрел Чертков, который бросил свою трость и держал меня за руку. Надо же, я и сам не заметил, что уже прошел несколько шагов по этому коридору. «Правило номер два, Максим», — прохрипел он. «Никогда не сворачивай ни на какие дороги, помнишь?» Не знаю почему, но в этот момент я вдруг почувствовал злость на то, что он держит меня. Мне захотелось вырваться и пойти дальше своим путем. Наверное, он все прочитал в моих глазах, потому что сжал мою руку еще сильнее. Я почувствовал резкую боль, и охвативший меня жар гнева вновь сменился холодом этого места. «Больно, Александр Григорьевич», — сказал я. Он отпустил меня. Я потер свою руку и поднял его трость с каменного пола. «Вот, возьмите». «Спасибо, Максим. Иногда боль — это единственный способ вернуться к реальности. Можем идти дальше или возвращаемся домой?» «Нет, давайте еще немного. Я хочу посмотреть, как выглядит наш школьный парк». «Хорошо», — согласился он, похлопал себя по карману и напомнил мне. «Не забудь, если что, жуй таблетку, которую я тебе дал». «Не забуду». «Макс, ты что, не слышал, как я тебе орал, чтобы ты остановился?» — спросил у меня Дориан, когда мы пошли вверх. «Морж что-то кричал мне? Надо же, я ничего не слышал». «Неужели, когда пришло это чувство, я был в трансе?» «Это не дело. Когда вернусь домой, нужно будет срочно подумать над каким-нибудь эликсиром, который будет блокировать подобные вещи. Так и до какой-нибудь беды недалеко».